Ребята, и что это такое? Что это? Что это такое? Ёб твою мать! Что это такое? Мама! Что это? Мама! Что это такое? Что это сейчас такое было? Блять, обосрался! Thank you.